7. Этот первый случай, как дух уходил и никто не видел, куда он идет, врезался у меня в памяти на всю мою жизнь, и тихая смерточка, тихая Васенки тогда вдруг показалась мне страшным укором, ставшим против самых близких и дорогих мне людей, до которых сердце мое не желало бы допустить никакой укоризны. Я бросился в угол, где стояли гусиные гнезда, и горько заплакал о Васенке. Я все вспоминал, как бывало зайдешь в эту избу среди дня, когда она жарко натоплена, и в ней стоит густой запах свежеиспеченного хлеба. Крова и хлеба лежат на столе, покрытые белым закатником. В кошелках гогочут гуси и тикают цыплятки, а графены нет, и только одна терпеливая Васенка лежит на грязной постели под грубым веретьем и смотрит тихо и безропотно. Или вдруг скажет: «Мамки нет, она ушелся». И сама снова умолкает и опять лежит тихо-притихо. Теперь она уже совсем умолкла и затихла навеки. Ей теперь хорошо, но сколько она должна была перестрадать и перемучиться, пока застыла под застрехой. Какой ужас! И что такое могло ее погубить? Оставить постельку, на которой она всегда так терпеливо лежала, и лезть на холодный чердак, чтобы там закоченеть в страшной стуже. Я был твердо уверен, что тут есть какая-то тайна, которую отгадать страшно, и получить в этом еще большее удостоверение, когда в избу с надворья в облаке морозного пара вошла вдова Аграфена. Она посмотрела на свою умершую девочку и на всех, которые ее укладывали под цветы, и молча, совершенно бесчувственным лицом, пошла в противоположную сторону к печи и стала греть возле нее руки. В это время опять вошла матушка, неся в руках детскую рубашечку с голубой лентой. Увидя графену, матушка тронула ее за плечо и сердито показала ей на мертвого ребенка. Аграфена посмотрела и опять ни слова не отвечала. «Видишь или нет?» — строго спросила матушка, и только тут Аграфена ответила ей дерзко. «То видеть-то? Ну и вижу. Это твой ведь ребенок? Ну и мой? Что же такое? Был мой, теперь пускай будет Божий. Господь его принял, и слава Богу. Ты бесчувственная». «Ну так что ж такое, хоть и бесчувственное? Бог взял дитя. Что тут еще чувствовать? Его воля!» Матушка покачала головою и, погрозив Аграфене пальцем, вышла и унесла с собою на груди шапочку Митрофания. И как только барыня ушла, Аграфена подошла к девушкам и, обхватив их всех трех сразу одной охапкой, толкнула к дверям и сказала: «Сгиньте, доносчицы!» Я не трогался и не шевелился. Аграфена меня не замечала. Она стала возле Васенки, послюнила пальцы и этими пальцами разгладила ей на лобике ее льняные волоса. Потом вдруг икнула, опустилась на лавку, и у нее полились слезы. Но это было недолго. Она вытерла лицо грязной тряпкой и подошла к стоявшей в углу коробье. Здесь она увидала меня и, казалось, немного удивилась, но, однако, не сказала мне ни слова, а, порывшись в коробье, достала оттуда конец полотна, нитки и наперсток и пошла к столу, чтобы что-то кроить, но в это время в избу вбежала девочка Агашка и сказала, что мать моя сама пришлет Васенке саван и покровец. Аграфена ничего не ответила, но завернула нитки и ножницы опять в полотно и снова все это положила в коробье. И тут, нагнувшись над коробьею, вдруг зарыдала. Я робко приблизился к ней и сам, плачучи, обвил руками ее шею, но она меня отодвинула и сказала: «Не замай, не замай!» И опять заголосила. Мне показалось страшно с ней оставаться, и я пошел домой, где теперь все были заняты судьбой у Васенки, и притом всякий по-своему. Матушка отрезала холст на саван Васенки, А девушки шили эту никогда до той поры мною невиданную вещь на живую нитку. Матушка каждой из них напоминала, чтобы непременно шить на живую нитку. Я очень интересовался, почему девушки должны были шить на живую нитку, когда им в других случаях такое шитье ставилось в вину, и мне объяснили, что это такое правило, что на мертвых всегда надо шить на живую нитку. Я тогда был в таком возрасте, когда дети набираются впечатлений, и все новое меня очень интересовало. Я давно слыхал слово «саван» и привык чувствовать в его звуке что-то зловещее, но никогда савана не видал. И теперь напрасно всматривался, как его шили, потому что ничего не мог разобрать в куче полотна, которое вертелось у швеи на коленях. Но потом мне удалось его увидать. Когда большие девушки пошли обедать, резвая девчонка Роська, оставшаяся дежурной по девичьей комнате, наложила Васёнкин саван на себя и стала перед отворенными дверями в нашу детскую, так что мы ее увидали. И сначала мне показалось, будто я вижу козу, которая ходит плясать с медведями. Но потом я понял, что это и есть саван. Я испугался и закричал отчаянным голосом, убежал к старшим. Васёнку я не видал в ее погребальном уборе, приготовленном для нее на живую нитку. Но когда я лег спать, то прежде чем заснуть, мне привелось услыхать разъяснение, как она попала на чердак. Всему делу виновницей оказалась ее мать, Аграфена, или точнее сказать, ее сибирский характер. Так доносила матушке старостиха Домна. Аграфена узгордилась, чтобы никто на нее не смел думать, что она дочке шматок теста от господской дежки берет. И она будто Васенку взяла и выгнала, чтобы та шла в общую людскую избу, пока хлеб высидится. А сама Аграфена к сестре на деревню пошла и там задержалась, потому что сестре горшок накидывала. А Васенка побоялась идти в людскую избу, потому что там в сенях белая тёлка, которая бодалась и спряталась на чердак в гнезда, и там застыла. И Васёнку схоронили. А на Аграфену не сердились, и даже когда подходил Васёнке девятый день, Аграфене велели выдать полпуда муки на блины и приказали дать ей лошадь, чтобы она могла поехать с сыном своим, девятилетним Егоркою, на кладбище. Но Аграфена муку взяла и отнесла ее на деревню к сестре. Она лошади не поехала, а пошла с Егоркою пешком, хотя день был прескверный, холод и метель. Пошли они утром, но не возвратились засветло. А метель разыгралась, и думали, что вдова с сыном остались переждать погоду у какого-нибудь из дичков. Но на другой день ее не нашли на Поповке. А потом ее и сына отыскали во овражке, мать с сыном сидели обнявшись и оба замерзли. По-видимому, они шли домой и сбились с дороги, но некоторые думали, что Аграфена нарочно заморозила сына, чтобы его ослабонить. Истину в этом деле открыть было невозможно, и дьячок Меркурий, которому заказывали делать надписи на крестах, написал на кресте, покрывшем семейство горделивой Аграфены, «Боговинися, душа». Никто не мог понять в точности, что такое это значило, но все находили, что это что-то значит. А дьячок Меркурий только кивал значительно головой и произносил «Хм», а в нитне ничего не сказывал. Смерть Васенки, Аграфены и Егорки была первым трагическим случаем из всех событий голодной зимы в нашей деревне. Но драма эта совершилась в тайне и предана воле Божией. Другие события, которые я припоминаю, случились позже и не так близко, как это. Но здесь еще надо вставить отрывок о хитром помещике.